Глава 7. Швейк идет на войну. В то время, когда галицийские леса, простирающиеся вдоль реки Рабы, видели бегущие через эту реку австрийские войска, в то время, когда на юге в Сербии австрийским дивизиям одной за другой всыпали по первое число, что они уже давно заслужили, австрийское военное министерство вспомнило о Швейке, надеясь, что он поможет монархии расхлебывать кашу. Когда Швейку принесли повестку через неделю явиться на Стршелецкий остров для медицинского освидетельствования, он как раз лежал в постели. У него опять начался приступ ревматизма. Пани Мюллерова варила ему на кухне кофе. «Пани Мюллерова!» — послышался из соседней комнаты тихий голос Швейка. «Пани Мюллерова, подойдите ко мне на минуточку!» Служанка подошла к постели, и Швейк тем же тихим голосом произнес. «Присядьте, пани Мюллерова!» Его голос звучал таинственно и торжественно. Когда пани Мюллерова села, Швейк, приподнявшись на постели, провозгласил: «Я иду на войну!» «Матерь Божья!» — воскликнула пани Мюллерова. «Что вы там будете делать?» «Сражаться!» — гробовым голосом ответил Швейк. «У Австрии дела очень плохи. Сверху лезут на Краков, а снизу на Венгрию. Сыпали нам и в хвост, и в гриву, куда ни погляди. Ввиду всего этого меня призывают на войну. Еще вчера я читал вам в газете, что дорогую родину заволокли тучи». Но ведь вы не можете пошевельнуться». «Неважно, пани Мюллерова, я поеду на войну в коляске. Знаете кондитера за углом? У него есть такая коляска. Несколько лет тому назад он возил в ней подышать свежим воздухом своего хромого хрыча дедушку. Вы, пани Мюллерова, отвезете меня в этой коляске на военную службу». Пани Мюллерова заплакала. «Не сбегать ли мне, сударь, за доктором?» «Никуда не ходите, пани Мюллерова, я вполне пригоден для пушечного мяса. Вот только ноги. Но когда с Австрией дело дрянь, каждый калека должен быть на своем посту. Продолжайте спокойно варить кофе». И в то время, как пани Мюллерова, заплаканная и растроганная, процеживала кофе, бравый солдат Швейк пел, лежа в кровати: «Виндиш, Грец и прочие паны генералы утром с позаранку войну начинали. Гоп, гоп, гоп. Войну начинали, Господу взывали. Помоги, Христос, нам с Матерью Пречистой. Гоп, гоп, гоп». Испуганная пани Мюллерова под впечатлением жуткой боевой песни забыла про кофе и, трясясь всем телом, прислушивалась, как бравый солдат Швейк продолжал петь на своей кровати. «С Матерью Пречистой, вон четыре моста, выставляй пьемонт, посильней форпосты, гоп, гоп, гоп. Закипел тут славный бой у Сальферина, кровь лилась потоком, как из бочки винной, гоп, гоп, гоп. Кровь из бочки винной, а мясо в фургоны, нет, не зря носили ребята погоны, гоп, гоп, гоп. Не робей, ребята! По пятам за вами едет целый воз, груженный деньгами. Гоп, гоп, гоп». «Ради бога, сударь, прошу вас!» Раздался жалобный голос из кухни, но Швейк допел славную боевую песню до конца. «Целый воз деньгами, кухня с пшенной кашей. Ну, в каком полку? Веселей, чем в нашем! Гоп, гоп, гоп!» Пани Мюллерова бросилась за доктором. Вернулась она через час, когда Швейк уже дремал. Толстый господин разбудил его, положив ему руку на лоб и сказал: «Не бойтесь, не бойтесь, я доктор Павек из Виноград. Дайте вашу руку, термометр суньте себе под мышку, так, покажите язык, еще высуньте язык. О, от чего умерли ваши родители?» «Итак, в то время как Вена боролась за то, чтобы все народы Австро-Венгрии проявили максимум верности и преданности, доктор Павек прописал Швейку бром против его патриотического энтузиазма и рекомендовал мужественному и честному солдату не думать о войне. «Лежите смирно и не вздумайте волноваться. Завтра я навещу вас». На другой день доктор пришел опять и осведомился на кухне у пани Мюллеровой, как себя чувствует пациент. «Хуже ему, пан доктор», — с искренней грустью ответила пани Мюллерова. «Ночью, когда его ревматизм скрутил, он пел, с позволения сказать, австрийский гимн». «На это новое проявление лояльности пациента доктор Павек счел необходимым реагировать повышенной дозой брома». На третий день пани Мюллерова доложила доктору, что Швейку еще хуже. «После обеда пан доктор он послал за картой военных действий, а ночью бредил, что Австрия победит». «А порошки принимает точно по предписанию?» «Он за ними еще и не посылал, пан доктор». Излив на Швейка целый поток упреков и заверив его, что никогда больше не придет лечить невежду, которая отвергает его лечение бромом, доктор Павек ушел. Оставалось еще 2 дня до срока, когда Швейк должен был предстать перед призывной комиссией. За это время Швейк сделал надлежащее приготовление. Во-первых, послал пани Мюллерову купить форменную фуражку, а во-вторых, одолжить у кондитера за углом коляску, в которой тот когда-то вывозил подышать свежим воздухом своего хромого хрыча дедушку. Потом Швейк вспомнил, что ему необходимы костыли. К счастью, кондитер сохранял как семейную реликвию и костыли. Швейку недоставало еще только букетика цветов, какие носят все рекруты. Пани Мюллерова раздобыла ему и букет. Она сильно похудела за эти дни и где только не появлялась, всюду плакала. Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями. На его пиджаке красовался пестрый букетик цветов. Человек этот ни на минуту не переставая кричал на всю улицу: «На Белград! На Белград!» За ним валила толпа, которая образовалась из небольшой кучки людей, собравшихся перед домом, откуда Швейк выехал на войну. Швейк констатировал, что некоторые полицейские, стоящие на перекрестках, отдали ему честь. На Вацлавской площади толпа вокруг коляски со Швейком выросла в несколько сот человек, а на углу Краковской улицы был избит какой-то бурж в корпоранской шапочке, закричавший Швейку: «Хайль! Нидемиден зербен!» «Хайль долой сербов!» На углу Водичковой улицы подоспевшая конная полиция разогнала толпу. Когда Швейк доказал приставу, что должен явиться в призывную комиссию сегодня, то был несколько разочарован и во избежание скандала приказал 2 конным полицейским проводить коляску со Швейком на Стршельский остров. обо всем происшедшем в пражской правительственной газете была помещена следующая статья. Патриотизм калеки. Вчера днем на главных улицах Праги прохожие стали очевидцами сцены, красноречиво свидетельствующей о том, что в этот великий и серьезный момент сыны нашего народа также способны дать блестящие примеры верности и преданности трону нашего престарелого монарха. Казалось, что вернулись славные времена греков и римлян, когда Муций Сцевола шел в бой, невзирая на свою сожженную руку. Калека на костылях, которого везла в коляске для больных его старая мать, вчера продемонстрировал святое чувство патриотизма. Этот сын чешского народа, несмотря на свой недуг, добровольно отправился на войну, чтобы все свои силы и даже жизнь отдать за своего императора. И то, что его призыв на Белград встретил такой живой отклик на пражских улицах, свидетельствует, что жители Праги являют высокие образцы любви к отечеству и к царствующему дому. В том же духе писала и газета «Прагер Тагеблат», где статья заканчивалась такими словами. «Калеку добровольца провожала толпа немцев, своим телом охранявших его от самосуда чешских агентов Антанты». А газета «Богемия», тоже напечатавшая это сообщение, потребовала, чтобы калека-патриот был награжден и объявила, что в редакции принимаются подарки от немецких граждан в пользу неизвестного героя. Итак, эти три газеты считали, что более благородного гражданина чешская страна дать не могла. Однако господа в призывной комиссии не разделяли их взгляда. Особенно старший военный врач Бауце. Это был неумолимый человек, видевший во всем жульнические попытки уклониться от военной службы, от фронта, от пулей и шрапнелей. Известно его выражение. «Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande!» «Весь чешский народ – банда симулянтов!» За 10 недель своей деятельности он из 11 тысяч граждан выловил 10 999 симулянтов и поймал бы на удочку 11-тысячного, если бы этого счастливца не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал. «Кейток! Кругом! Уберите этого симулянта!» — приказал Бауце, когда удостоверился, что тот умер. И вот в этот памятный день перед Бауце предстал Швейк, совершенно голый, как и все остальные, стыдливо прикрывая свою наготу костылями, на которые опирался. «Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt!» «Это действительно необычный фиговый листок», — сказал Бауце. «Таких фиговых листков в раю не было». «Освобожден по идиотизму», — огласил фельдфебель, просматривая его документы. «А еще чем больны?» — спросил Бауце. «Я осмелюсь доложить, у меня ревматизм, но служить буду государю-императору до последней капли крови», — скромно сказал Швейк. «У меня отекли колени». Бауце бросил на бравого солдата Швейка страшный взгляд и заорал. «Sie sind ein Simulant!» «Вы симулянт!» И, обращаясь к фельдфебелю, с ледяным спокойствием сказал. «Don Kochel, sogleich einsperren!» «Немедленно арестовать этого типа!» Два солдата с примкнутыми штыками повели Швейка в гарнизонную тюрьму. Швейк шел на костылях и с ужасом чувствовал, что его ревматизм проходит. Когда пани Мюллерова с коляской, ожидавшая Швейка, у моста увидела его между двумя штыками. Она заплакала и тихо отошла от коляски, чтобы никогда уже к ней не возвращаться. А бравый солдат Швейк скромно шел в сопровождении вооруженных защитников государства. Штыки сверкали на солнце, а на малой стране перед памятником Радецкому Швейк крикнул провожавшей его толпе: «На Белград!» А маршал Радецкий задумчиво смотрел со своего постамента вслед ковылявшему на старых костылях бравому солдату Швейку с рекрутским букетиком на пиджаке. Какой-то солидный господин объяснил окружавшей его толпе, что ведут дезертира. Глава 8. Швейк-симулянт. В эту великую эпоху врачи из кожи вон лезли, чтобы изгнать из симулянтов беса саботажа и вернуть их в лоно армии. Была установлена целая лестница мучений для симулянтов и для людей, подозреваемых в том, что они симулируют, а именно чахоточных, ревматиков, страдающих грыжей, воспалением почек, тифом, сахарной болезнью, воспалением легких и прочими болезнями. Пытки, которым подвергались симулянты, были систематизированы и делились на следующие виды. Первое. Строгая диета. Утром и вечером по чашке чая в течение 3 дней. Кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели. Второе. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба мед. Это называлось «лизнуть хины». Третье. Промывание желудка литром теплой воды 2 раза в день. Четвертое. Клистир из мыльной воды и глицерина, и 5. Обертывание в мокрую холодную простыню. Были герои, которые стойко перенесли все 5 ступеней пыток и добились того, что их отвезли в простых гробах на военное кладбище. Но попадались и малодушные, которые, лишь только дело доходило до клистира, заявляли, что они здоровы и ни о чем другом не мечтают, как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы. Швейка поместили в больничный барак при гарнизонной тюрьме именно среди таких малодушных симулянтов. «Ай, больше не выдержу, не выдержу больше!» — сказал его сосед по койке, которого только что привели из амбулатории, где ему уже во 2-й раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость. «Завтра же еду в полк», — объявил ему сосед слева, которому только что ставили клистир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев. На койке у двери умирал чахоточный, обернутый в мокрую холодную простыню. «Это уже 3-й на этой неделе», — заметил сосед справа. «А ты чем болен?» — спросили Швейка. «А я? А у меня ревматизм», — ответил Швейк, на что окружающие разразились откровенным смехом. Смеялся даже умирающий чахоточный, симулирующий туберкулез. «С ревматизмом ты сюда лучше не лезь!» — предупредил Швейка толстый господин. «С ревматизмом здесь считаются так же, как с мозолями. У меня малокровие, Недостает половины желудка и 5 ребер, и никто этому не верит. А недавно был здесь глухонемой. 14 дней его обертывали каждые полчаса в мокрую холодную простыню. Каждый день ему ставили клистир и выкачивали желудок. Даже санитары думали, что дело его в шляпе и что его отпустят домой. А доктор, возьми да пропиши ему рвотное. Эта штука вывернула бы его наизнанку. И тут он вот смолодушничал. «Не могу, — говорит, — больше притворяться глухонемым. Вернулись ко мне и речь, и слух». Все больные его уговаривали, чтобы он не губил себя. А он стоял на своем. «Он, мол, все слышит и говорит, как всякий другой, так и доложил об этом утром при обходе». «Да, долго держался», — заметил один, симулирующий, будто у него одна нога короче другой на целых 10 сантиметров. «Не чита тому с параличом. Тому достаточно было только 3 порошков хинина, 1 клистира и денька без жратвы. Признался еще даже до выкачивания желудка. Весь паралич как рукой сняло». «Дольше всех держался тут искусанный бешеной собакой. Ой, кусался, выл. Действительно, все замечательно проделывал. Но никак он не мог добиться пены у рта. Никак. Помогали мы ему, как могли. Ну, сколько бывало, щекотали его перед обедом и перед обходом щекотали. Иногда по целому часу доводили его до судорог. До синевы доводили. И все-таки пена у рта не выступала. Ну, нет, да и только. Это было ужасно. И когда он во время утреннего обхода сдался, уж как нам его было жалко. Стал возле койки во фронт, как свечка, отдал честь и говорит: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, пес, который меня укусил, оказался не бешеным». Старший врач окинул его таким взглядом, что искусанный затрясся всем телом и тут же прибавил: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, меня вообще никакая собака не кусала, я сам себя укусил в руку». Но после этого признания его обвинили в члена вредительстве. Дескать, хотел прокусить себе руку, чтобы не попасть на фронт. «Ай, все болезни, при которых требуется пена у рта, очень трудно симулировать», — сказал толстый симулянт. «Вот, к примеру, подучая. Был тут один эпилептик. Тот всегда нам говорил, что ему лишний припадок устроить ничего не стоит. Падал он это как раз, ну, 10 в день». Да, извивался в корчах, сжимал кулаки, выкатывал глаза под самый лоб, бился о землю, высовывал язык. Короче говоря, это была прекрасная эпилепсия. Эпилепсия 1 сорт, самое, что ни на есть, настоящее. Но неожиданно, представляете, вскочили у него 2 чирья на шее и 2 на спине. И тут пришел конец его корчам и битью об пол. Головы даже не мог повернуть, ни сесть, ни лечь. Напала на него лихорадка, и во время обхода врача в бреду он сознался во всем. Да и нам всем от этих чирьев солоно пришлось. Из-за них он пролежал с нами еще 3 дня, и ему была назначена другая диета. Утром кофе с булочкой, к обеду суп, кнедлик с соусом, вечером каша и суп. И нам с голодными, выкоченными желудками, да на строгой диете пришлось глядеть, как этот парень жрет буквально, чавкает и, пережравший, отдувается и рыгает. Этим он подвел 3 других с пороком сердца. Те тоже признались. «Легче всего, — сказал один из симулянтов, — симулировать сумасшествие. Рядом, в палате номер 2, лежат 2 учителя. Один без устали кричит днем и ночью: «Костер Джордана Бруно еще дымится! Возобновите процесс Галилея!» А другой лает сначала 3 раза, медленно, гав, гав, гав, потом 5 раз быстро, гав, гав, гав, гав, гав, а потом опять медленно, и так без передышки. Оба уже выдержали больше 3 недель. Я сначала тоже хотел разыграть сумасшедшего, помешанного на религиозной почве и проповедовать о непогрешимости папы. Но, в конце концов, у одного парикмахера на малой стране приобрел себе за 15 крон. Вот рак желудка. «А я знаю одного трубочиста из Бржевного», — заметил другой больной. «Он вам за 10 крон сделает такую горячку, что из окна выскочите». «Это все пустяки», — сказал третий. «В Вршовицах есть одна повивальная бабка, которая за 20 крон так ловко вывихнет вам ногу, что останетесь калекой на всю жизнь». «Мне вывихнули ногу за 5, — раздался голос у постели возле окна. «За 5 крон наличными и за 3 кружки пива в придачу». «Мне моя болезнь стоит уже больше 200 крон», — заявил его сосед, высохший как жердь. «Назовите мне хоть один яд, которого бы я не испробовал, не найдете. Я живой склад всяких ядов. Я пил сулему, вдыхал ртутные пары, грыз мышьяк, курил опиум, пил настойку опия, посыпал хлеб морфием, глотал стрихнин, пил раствор фосфора в сероуглероде и пикриновую кислоту. Я испортил себе печень, легкие, почки, желчный пузырь, мозг, сердце и кишки. Никто не может понять, чем я болен». «Лучше всего, — заметил кто-то около дверей, — впрыснуть себе под кожу, в руку, керосин. Моему двоюродному брату повезло, ему отрезали руку по локоть, и теперь ему никакая военная служба не страшна».